Раздел 8. Мы услышали крики, но не обернулись ни я, ни побратим. Мы бежали и волокли плащ через рытвины и канавы. Вождь так и не промолвил ни звука, и не было времени глянуть ему в лицо, припасть ухом к груди. Может, душа его так и осталась подле березы, пригвожденная третьим нарушенным гейсом. Мы бежали с каким-то почти хмельным, яростным вдохновением. К свисту поземки начал примешиваться свист стрел, но резкий ветер мчал стрелы мимо. Или кто-то мешал целиться, отводил глаза, потому что это была особая ночь. И все же нас настигали. Угрозы и брань, доносимые ветром, делались ближе. Я различила голос оладьи. Вот уж кто нипочем не даст уползти однажды затравленному зверю. Сомкнет зубы на горле и будет висеть. Мы не успеем скрыться в лесу. Мы погибнем. И я, и побратим, и воевода, если только он был еще жив, и молчан. Мы остановились за первыми низенькими пушистыми сосенками и вытащили луки из налучий. Я только прикрыла неподвижного варяга плащом, так мы и не сумели спасти его, лишь продолжили муку. Я бросила на тетиву боевую стрелу с граненой узкой головкой, способной пробить на вылет кольчугу. Оладья бежал впереди, размахивая мечом. «За вождя тебе!» — сквозь зубы сказал побратим. Две наши стрелы одновременно взвились против ветра, канули вниз и ударили оладью в лицо. Он упал, отброшенный навзничь, и не поднялся. Ватажники на время замешкались, а снежный вал шумел уже над разливом. Скорей бы, хотя немножко скорее закрыл бы луну. Ярун схватил мою руку, в глазах были сумасшедшие огоньки. «Дай стрел», — сказал он отрывисто, — «уведу их». Я вытащила из стула, сколько захватила рука. Ярун прыжком повернулся на лыжах и нырнул в сосенки, пригибаясь, пропал, как и не бывало его. Высоченные ели поднимались у меня за спиной. Как бы я ни прятала варяга, нас найдут. Частыми гребнями прочешут опушку, вытащат и убьют. «Меч дай», — сказал вдруг воевода. Он силился приподняться, глаза были лютые, и одна щека располосована от переносья до уха. «Девка глупая, беги!» Я дала ему меч, вложила в левую руку, потому что на правой были сломаны пальцы. Он не сумел удержать. Поник снова на снег, глаза потухли. Молчан щерил волчьи клыки, в горле яростно клокотало. «С ним сразу не сладят. Он даст мне время дважды взметнуть ножом. Второй раз вождю в плену не бывать. Да и мне незачем». Вот новогородцы двинулись к нам через старое поле. Я пала на колени рядом с мстевоем и обняла его, поднося руку к ножнам. И почти сразу один из преследователей вскрикнул, обидно уязвленный, в бедро пониже кольчуги. Ярун, не прячась, стоял у края опушки и выпускал стрелу за стрелой, бронясь во все горло. Новогородцы заслонились щитами и принялись отвечать. Боковой порывистый ветер мешал и им, и Яруну, но потом побратим схватил себя за бок и согнулся. Вновь выпрямился, попытался натянуть тетиву, уронил стрелу и побрел, шатаясь, почти свалился за сосенки. Я слышала, как они совещались. Я положила руку на голову молчану, меня колотило. Один из преследователей побежал к тому месту, где скрылся охотник. Вот нагнулся и радостно закричал, найдя кровь на снегу. Потом в его щит воткнулась стрела, пущенная ослабевшей рукой. Тут уж почти два десятка вооруженных мужчин на лыжах и так кинулись по горячему следу.